я в хип-хоп кругах. Кто-то известен, кто-то нет, каждому свой час. Это те сваи, что мы вбиваем на сцене и за ней. Завязь с друзьями, вот то, что называю хип-хоп культура, это одна жизнь. От дура к дуру мы все такие разные. Этим прекрасны мы, осколки одного в одном завязаны. И это радует, что мы все вместе, стоит лишь вспомнить. И сразу весело, надеюсь, не предаст тот, кого за убрат в погоне за славой или очередной дамой. Хип-хоп — это игра для взрослых детей, но не стоит забывать, ради каких идей. One love, peace, respect, я в это верю. Но насколько слеп я в собственной вере, покажет опыт и ваши открытые двери. А пока лишь своей основой верю. Конг — это рэп, эталон, словно Кинг-Конг. Разрывает на куски твои колонки стилем ломаным, но не ломким, и стилем свежим. Если ты послушаешь этот куплет, меняй одежду. Если ты покажешь мне то, что я раньше не увидел, я просто скажу тебе спасибо, учитель. И чтоб я не говорил, если это правда, даже я леплю себя сама, что вылеплю. Время покажет, а покажет солнце, кепка на голове. А пока пишутся песни, я все еще верт. И тебе дарю в MP3 конверте мысли, а ты выбираешь сам принять или нажать на слив. Но как бы там ни была моя игра, все равно для меня готова принять взятку на драгоценный металл. Променять всю мою память помят, без мечты оставить, но такой возможности даже небу не предоставлю. И здесь я точку поставлю. В общем, вот, просто почаще улыбайтесь жизни. Зачем, стоя на месте, рассуждать о вечных мыслях? Хотя хотите, стойте, а мне пора вперед. Одна основа имеет вес, одна основа, один интерес. Прогресс на всех всегда один, каждый из нас — это основы, сын. Одна основа имеет вес, одна основа, один интерес. Прогресс на всех всегда один, каждый из нас — это основы, сын. Что для меня основа? Это по-любому первая кассета, не CD, которая играла на полной громкости в моих наушниках. И в этой плоскости зацепила как вирус на мой вкус. Для меня основа, когда на поле я кручусь, это эмоции, которые перерождаются в краски формата MP3. Подбиты, вижу подбитый ты, и тебя прет тоже. Для меня основа то, что оставило свой след под кожей. Как рифмы в ножнах, надо осторожно открывать карты. Для меня основа — это не ударные, не хэты, не кики, не клэпы. Это друзья и настроение для треков. Основу всех основ, основнее всех слов. В основном обходи основных ослов. Острословы слова вносят свой посыл. Просто хавай рэп, пока он не остыл. По слогам читаю, слушаю голоса. Прислонюсь к стене, как дымо пасан. Видимо, нассал я на все на свете. Основа с моих слов — квантовая кибернетика. Что для меня основа — старая школа. Кепка с полки, дэ, что-то некроз. И все стремимся в босс, и не зная сноса. Один личину бога, аж кровь из носа своего истока. Мечты о славе с такими же, как ты, потенциальными богами. Но если боги вы, где ваша религия? Где ваша главная святая книга? Так где ваша церковь? Где ваши прихожане? И что у вас принято считать заповедями? Это культура, вернее ее отсутствие, когда вечерний друг враг. Завтрашним утром, если это цели, те, что поставлены, то лучше навсегда останусь в андерстатусе. Или черт возьми, в конце концов воздастся лишь по тем поступкам, в которых постарался. Это не сопли, как все плохо сегодня. Все очень круто, просто соли соли. Очень надеюсь на то, что не зря собрались в этом трике, лишь взяла и вела пальца, парень. Одна основа имеет вес, одна основа, один интерес. Прогресс на всех всегда один, каждый из нас — это основы, сын. Одна основа имеет вес, одна основа, один интерес. Прогресс на всех всегда один, каждый из нас — это основы, сын.